Глава 28. Тверь. Дворец губернатора. «Евгений Александрович! Евгений Александрович!» Секретарь светлейшего князя Пожарского ворвалась в кабинет без стука и привычных церемоний. На лице девушки застыл такой ужас, что князь невольно нахмурился и коснулся источника. На мгновение ему показалось, что кто-то штурмует здание, и следом за его помощницей ворвутся убийцы. «Евгений Александрович!» «Что такое?» — недовольно поморщился Пожарский. «Что за паника у тебя?» «Кремль, ваша светлость!» — запинаясь, ответила девушка. И только в этот момент князь увидел у нее в руках телефон. В голове Евгения Александровича мгновенно пролетела последовательность событий. От того времени, как он завершил текущий анализ ситуации вокруг Тверской аномальной зоны, до того момента, как он решил отключить все каналы связи и 5 минут побыть в полном информационном вакууме. Из этих 5 минут прошло до вторжения Вики всего 3. «Кремль на связи, его императорское величество!» От избытка чувств и волны ужаса девушка сбилась и быстро пошла вперед с телефоном в вытянутой руке. Виктория была отличным специалистом и очень давно служила роду Пожарских. Некоторых людей благородные семьи изначально готовили для того, чтобы они выполняли определенные задачи для членов рода. Их воспитывали с детства, давали лучшее образование и множество привилегий. Все это было необходимо только для того, чтобы обеспечить безупречную верность. И сейчас Виктория испытывала дикий ужас. Но не за себя, а за своего господина, который не ответил на звонок самого императора. Сам князь тоже понимал, чем может обернуться подобная ситуация. Нет, разумеется, казнить его или вырезать весь род никто не станет. Но заметочку, что на светлейшего князя Евгения Пожарского не всегда можно положиться, в тетрадочке сделают. В той самой, которая хранилась у личного слуги его императорского величества. Причина задержки никого интересовать не станет. Тому, кто держал в руке нити жизни и множество аристократов, безразличны были тревоги одного из своих исполнителей. Алексея III всегда интересовала только эффективность его подданных. И сейчас эта эффективность впервые за много лет дала сбой. «Князь Пожарский!» — взяв из дрожащей руки помощницы телефон, сухо произнес Евгений Александрович. У него все еще оставалась хрупкая надежда, что звонить из Кремля мог кто-то еще. Может, даже личный слуга его величества. А может, вообще какая-то служба просто не смогла дозвониться до губернатора. Мало ли что бывает. «Слушаю». «Здравствуй, Женя», — прозвучал из динамика голос императора, и скулы князя закаменели. В помещении сразу стало жарко. Пламя в камине резко поднялось и также резко прижалось к прогорающим поленьям, будто испугавшись реакции архимага. «Решил сам тебе позвонить, но ты, видно, занят был сильно. Раз всю связь обрубил. Обдумывал что-то». Император замолчал, а Пожарский услышал, как его собеседник раскуривает трубку. Князь очень медленно сделал шаг назад и опустился в кресло. Близилось утро, а все высшие аристократы прекрасно знали, что Алексей Александрович курит трубку только в начале и конце рабочего дня. Если вдруг это происходит в какое-то другое время, то это означает, что случилось что-то очень плохое. «Здравствуйте, Ваше Императорское Величество!» справившись с собой, произнес Евгений Александрович. «Так и есть. Проверял самые слабые из возможных направлений в первом круге. Все системы и наблюдатели показывают дикую активность чудовищ, но пока атаки на уровне гона 4-го уровня. Возможно, аналитики Кремля немного перестраховались?» «Нет, Женя», — глубоко затянувшись, ответил император. «Мои люди крайне редко ошибаются. Это точно не тот случай. Сегодня до вас докатится первая волна. Я буду счастлив, если кто-то из первого круга доживет до конца этой недели». «Вы по этому поводу звоните, Ваше Императорское Величество?» — осторожно уточнил князь. «Это был бы самый безобидный вариант. Собственно, губернатор и так понимал, что будет очень серьезная заваруха. Раз твари не пришли сразу, то придут чуть позже и все вместе, что еще сильнее скажется на количестве потерь. Вместо 10 усиливающихся волн защитники получат пару цунами. И главной задачей Пожарского было сделать так, чтобы в этих валах не захлебнулись все прилегающие земли с их населением. И желательно успеть эвакуировать сына, когда все станет совсем плохо. Самому ему при этом покинуть пределы губернии уже не светило. «И поэтому тоже», — ответил император. Правитель умел вызывать тревогу в своих собеседниках, даже когда говорил о совершенно обыденных вещах. А уж сейчас градус напряжения зашкаливал, и даже стальные нервы светлейшего князя не выдерживали. «У меня для тебя плохие новости, Женя. Твоему наследнику нужно ехать в Мурманск». «Что?» — растерянно переспросил князь. «Почему? Он же в Тверском имении руководит обороной, Ваше Величество». «Мы зафиксировали начало гона в Мурманской аномалии», — произнес император, и костяшки рук князя, лежавшие на подлокотнике, побелели от напряжения. Сухо треснул вековой дуб, в воздух поднялись тонкие струйки дыма. Разум главы рода Пожарских работал с дикой скоростью, пытаясь найти выход, но сейчас имела значение только одна информация. «Уровень?» — уже почти не скрывая своей тревоги, спросил князь. «Пятерка», — коротко ответил Алексей Александрович. Губернатор уже хотел было выдохнуть с облегчением, но не успел, потому что император добавил. «Старших дочерей отправляю в Сыктывкар. Я уже подписал распоряжение, что они тоже могут выступить представителями твоего рода». «А там что?» Понимая, что сыктывкарская резиденция рода самая слабая, тихо спросил Пожарский. Его разум отказывался верить в очевидное. «Гон», — коротко припечатал император, — «шестерка». «Мне жаль, Женя, но тебе придется сделать все возможное, чтобы выполнить свои обязательства по землям, где у тебя есть владение». «Егеря?» Уже понимая, что придется выскребать все силы и резервы, задал вопрос князь. «Главной силой на этих направлениях будет твоя дружина. Я перевожу подразделение Бестужева на другой участок. К тебе в Тверь направлены еще 2 армейских корпуса и авиация». «Что это, Ваше Императорское Величество?» — тихо спросил Пожарский. «Я не знаю случая, чтобы одновременно начинался гон сразу в 3 аномалиях». «В 6, Женя», — снова глубоко затянувшись, ответил император. «Краснодар, Хабаровск и Дальний тоже под ударом. И я искренне надеюсь, что это не то, чего мы так долго боялись». Владение рода Разумовских. База родовой дружины в Горынино. «А нам тогда что делать, Ярослав Константинович?» растерянно посмотрел на меня Аршавин. Как и в самом начале гона, все экстренные сообщения службы империи рассылали всем ответственным лицам. А сейчас рассылка шла вообще по всем номерам, потому что даже Прохор получил сообщение, хотя его телефон мы оставили во владениях князя Антипова. «Это же получается, что большую часть сил император отзывает на другие направления. Я только не понимаю, зачем». «Странное решение», — согласился с Ротаем Кожедуб. «В Твери 9 уровня гон. По логике, надо все самые сильные части сюда тащить. А егеря, как никто другой, специализируется на сильных аномальных монстрах. Я слышал, что подразделение Белого Волка 3 года назад почти добралось до ядра Хабаровской аномальной зоны. Вот кто пригодился бы сейчас в Твери». «Бестужев здесь», — произнес я. «Видел его вчера. Он нас на выезде из владения остановился со своими ребятами. Сказал, что рядовая проверка». «Егеря не занимаются проверками», — усмехнулся Аршавин. «Это все равно, что заставить темного богомола пасти овец. Их дело охотиться в аномальной зоне. Наверняка Белый Волк чего-то хотел от вас». «Если хотел, то ничего на эту тему не сказал», — пожал я плечами, вспомнив при этом странный вопрос командира егерей про мои глаза. «Зато помог нам с коридором до владения графа Корчаковского и обратно. Нас вообще ни разу не остановили». «Очень странно», — сомнением посмотрел на меня Шатун. «Но, может, просто познакомиться хотел барон? Или посмотреть, как вы на внезапную угрозу отреагируете? Кто его знает? Хорошо, что здесь. Теперь можно не беспокоиться о территории Хоруговых. Волк не даст там прорваться тварям». «Я не уверен, что барон Бестужев останется в Тверской губернии», — покачал я головой. «В сообщении тревожных служб ясно сказано, что военные силы будут перегруппированы. К ним относятся егеря и военные подразделения». «Но у нас самая опасная зона, Ярослав Константинович», — возразил Прохор. «Девятый уровень угрозы. Столица рядом. Зона Хороговых откровенно слабая, и удар твари уже вот-вот начнется». «Все так», — кивнул я. Но шесть аномальных зон пробудились практически одновременно. Несколько дней разницы при общей частоте подобных процессов вообще не имеют значения. При этом пара зон откровенно далеко от самой густонаселенной части страны. Если быстро погасить волны там, то можно вернуть силы к решению основных проблем. «А если егеря зависнут где-то на Дальнем Востоке?» — внимательно посмотрел на меня Аршавин. «Не на день, а на пару недель. И при этом все армейские силы растянутся по вторым кругам обороны шести аномальных зон. Кто будет перекрывать удар чудовищ у нас?» «По официальным данным», — особо выделив голосом середину фразы, ответил я, «у нас вообще все идет просто прекрасно, и потери значительно ниже самых оптимистичных прогнозов. Я не только нашу часть границы имею в виду. Поэтому сейчас переходим в режим максимальной боевой готовности. Витязи перевести в Сумань и рассредоточить вдоль границы с Антиповыми. Организуй полевые лагеря, Николай Петрович. С постов не уходим. Остальная дружина с силами барона Кострова пусть удвоит частоту патрулей». Очередную перестановку мы завершить не успели. Новая череда сообщений заставила собирать экстренный совет. Чтобы не прерывать подготовку, встретиться решил неподалеку от Сумани. Я вызвал из Сибыкина Настю и Серого как главного представителя патрульной службы моей дружины. Гриф и его заместитель приехали вместе с Рыковым, Котом и Змеем. Последней появилась на быстро вытоптанной полянке Нюша. Аршавин с Прохором и так меня сопровождали. «Сначала по общей ситуации», — усаживаясь на походный стул, начал я. «Атакованы владения на севере аномальной зоны. Волна чудовищ вторглась на территорию князя Истомина и графа Новикова. По информации с поля боя, основную массу аномальных зверей составляют монстры простых аспектов. Истомин уже сейчас требует помощи военных и готов предоставить им свободу действий на своей земле. Новиков пока держится и пытается справиться своими силами. В связи со сложной ситуацией губернатор распорядился сообщать о всех передвижениях сил армии. К Истомину идет 4-й армейский корпус. Он уже недалеко от владений Корчаковского. Также Евгений Александрович приказал начать формирование ополчения всех благородных родов Тверской губернии. А это означает, что власти признали возможность прорыва первых двух кругов обороны. Кто что думает по этому поводу?» «Надо забирать сотню зубра», — первым высказался Рыков. «Там они уже погоды не сделают, а ребят можно потерять. Маловероятно, что кто-то из атакованных владителей будет защищать чужаков. Парни просто погибнут под атаками чудовищ. На четверок их снаряжение не рассчитано. На большое количество четверок. На дружину Корчаковского рассчитывать смысла нет. Они точно не придут и будут отсиживаться за спинами армейцев. В принципе, для второго круга вполне обычная ситуация». «Если заберем их сейчас, то коридор точно провалится», — тут же возразил Аршавин. «Если твари пройдут между двух владений, то будет бойня. Второй круг никто не эвакуировал. Это от нас мирных жителей вывезли. А тогда мы окажемся виноваты в гибели множества людей». «Можно отправить к ним десяток моих», — предложил Гриф. «Там километр всего. Это не так много. Несколько стационарных барьеров, десяток больших накопителей, и мы сможем перекрыть большую его часть. Достаточно перенаправить поток чудовищ к соседям, чтобы гарнизон продержался. Мы так во многих убежищах делали. Только там потоки под артиллерию вели. Главное, чтобы сами соседи не облажались». «Вариант», — задумчиво произнес я. «Но это временно ослабит нашу оборону. Если атака началась, то звери скоро придут к нам. Меня смущает, что там только монстры простых аспектов. Имперские аналитики ждут тяжелых. Где они тогда? Да и время. Добираться слишком долго придется». «Я доставлю магов», — произнесла Нюша. На девочку никто особо не обращал внимания. Только Аларак постоянно держался рядом. Княжна пришла без своей свиты и мне было странно видеть ее в одиночестве. Только Гриф удивленно посмотрел на девочку, не понимая, что она имеет в виду. «Коридор стабильный, я проверяла». «А назад одна дойдешь?» — прямо спросил я. «Раза в три быстрее», — широко улыбнулась улитка. «Собери боевую группу, Гриф», — приказал я. «Нужно в состав хотя бы одного менталиста включить, чтобы магов прикрыть мог. До стабилизации ситуации у Новикова они там останутся. Зубра Александр Егорович предупредит. Остальные твои под команду Аларака временно переходят. Ты будешь на месте управлять обороной участка. Заодно с Витязями отработаешь взаимодействие. Артефакты из тех, что Хоругов передал, возьми. Настя, что в Сибыгина?» «Работа сортировочного цеха остановлена», — ответила сестра. «Все население готово к обороне и находится в жилой зоне. Запасов продовольствия достаточно, но люди переживают, что все придется отстраивать заново. Главное, чтобы выжили. Камни заново сложить несложно. Улитка, что у тебя?» «Все хорошо», — пожала плечами девочка. «Мы ждем. Воевать никто не будет. Я приказала старости рассредоточить людей по пустым зданиям и снабдить едой. Все под маскировкой и с амулетами. Найти их смогут только пятерки. Но я думаю, что в этой волне их не будет. Би и Бо разметили всю зону. Я использовала запасы кристаллида Сашка, чтобы подкормить стаю. Малыши дотягиваются теперь до границы за 3 рывка. «Хорошо», — кивнул я. Первичные задачи были решены. Начинался самый неприятный этап любой обороны — ожидание. Оно выматывало и пожирало силы. Нет ничего хуже, чем сидеть и ждать. Ты не знаешь, что может на тебя обрушиться в следующий момент. Не понимаешь, откуда ждать атаки. Гораздо проще жить и действовать, когда видишь угрозу своими глазами. Но такая роскошь нам была недоступна. В течение часа атаки подверглись земли Пожарских и Эльдаровых. Там тоже были в основном монстры простых аспектов, но встречались чудовища силой смерти и несколько ментальных тварей. Однако четверок в этой волне практически не было, и это многие сочли хорошим знаком. А потом я увидел в сводке красную полосу. Прорвана оборона владений графа Новикова. По предварительным оценкам погибла 1/4 дружины Э1 из сыновей графа. Следом за первой волной монстров пришла стая саранчи, и защитники оказались не готовы к столкновению с таким количеством носителей аспекта смерти. Граф запрашивает помощь у соседей и всех, кто готов ее оказать в кратчайшие сроки. Если не остановить прорыв, то чудовища пройдут вплотную ко второму кругу обороны и атакуют находящиеся на марше военные части. Я тут же достал телефон и набрал номер графа. Ждать не пришлось. У меня сложилось впечатление, что Александр Сергеевич сидел с трубкой в руках и не отрывал взгляд от экрана. Наверное, я бы делал то же самое, если бы решился призвать на помощь любого, кто откликнется. «Новиков». «Разумовский беспокоит», — не тратя время на приветствие, произнес я. «Насколько все плохо?» «Очень плохо, Ярослав Константинович», — просто ответил граф. «Почти по центру мои провалились. Не ожидали двойной волны, хотя к этому все и шло. 500 человек уже высушили. Вояки сказали, что роют укрепления, им нужно еще несколько часов. Если оголю другие части, то потеряю границу полностью. А из Твери только через 5-6 часов запасной полк губернатора придет». «Кто-то из ополчения откликнулся?» — спросил я и жестами начал уточнять информацию у своих. «Нет», — удивительно спокойно ответил граф. «Я направил к прорыву своих детей. Мы выиграем время, чтобы военные успели нормально встретить тварей». «Сколько времени тебе нужно?» На мгновение прикрыв ладонью трубку, спросил я у Нюши, и та показала мне указательный палец. «Не умирайте в течение часа. Разумовские уже идут».